Глава 10. Новый союзник. Сжав в ладонях кисть Курста, Роза вновь начала сеанс. Я положил руки на обе ее лопатки и начал плавно вливать йоки. Я чувствовал биение сердца своего высшего стража. Слышал дыхание. Опустив веки, подстроил свое дыхание под ее. Затем начал дышать медленнее. Она тоже. То, что мы делали, я не могу назвать пафосным словом «объединение». Далеко нам и до техник тандемов. Наша совместная операция походила на, пусть будет, прыжок с парашютом вместе с инструктором. Просто два разумных делают одно дело, в котором более опытный поддерживает и направляет новичка. Вот только кто из нас был направляющим? Как будто оба сразу. Где-то вел я, а где-то и моя страж. В результате я будто бы находился в легком полете, пока не уперся в невидимую стену. Первую преграду, которую необходимо было разбить с помощью йоки. Мне даже ничего и делать-то не пришлось. Та демоническая энергия, которую я уже успел оставить в теле цыганки, прекрасно справилась со своей задачей. Полет продолжился. До меня доносились обрывки каких-то фраз, время от времени всплывали разные образы. Чаще всего я мог разобрать в них спригганов. На большее я не был способен, в отличие от Розы. Как утверждала чуйка, цыганка в данный момент просматривала фильм о Вильфхейме и его родственниках, впитывая информацию с огромной скоростью и выбирая дальнейший путь. О, а вот и очередная преграда. Чтобы ее пройти, потребовалось чуть больше времени, чем в прошлый раз. Но и моя помощь не понадобилась. Показалось, что полет ускорился. Образы вокруг все больше смазывались, обрывки фраз звучали сквозь шипение, словно кто-то пытался поймать радиоволну. Преграды стали встречаться все чаще и чаще, и каждая последующая становилась крепче предыдущей. Когда мы натыкались на них, мне приходилось усиливать поток йоки, который я вливал в Розу. Черт возьми, не самая полезная процедура для тела человека. Иногда я слышал кряхтение, доносящееся снаружи. Цыганке тяжело давалось путешествие к тайнам семьи Курст. Очередная преграда. Врезавшись в нее, я будто бы отлетел назад. Осознание, что это последняя дверь, само возникло в моей голове. Отлично. Усиливаю поток йоки. «Господин! Сильнее! Больше!» — закричала не своим голосом Роза. «Черт возьми, ты же лопнешь!» «Господин, нужно прорваться!» «Господь с тобой, золотая рыбка! Держи!» Все-таки этот путь более правильный, чем отступить сейчас. «А-а-а-а!» Цыганка закричала. В ушах зазвенело, и тьма вокруг пошла трещинами. А затем осыпалась. «Вы предлагаете подставить весь мой род, господин Люцифер?» Не отводя взгляда от своего собеседника, напряженно спросил Спригган, очень похожий на Вильфхейма. Кезев сидел напротив Шельна за круглым деревянным столом в каком-то пустом кафе. Улыбнувшись, будто бы добродушно, он произнес: «Я предлагаю спасти ваш род, а заодно и вашу семью». Мой биологический отец стукнул по экрану смартфона, точнее, какого-то более развитого иномирного аналога этого гаджета, и над столом развернулась цветная голограмма. Древолюдка, хоббитша, определить расу по огромным ступням, крупным ушам, обилию волос на ногах, щеках и ушах не составляло труда. Арчанка плюс шестеро детишек спригганов были окружены 10 фигурами в бронекомбинезонах и тактических шлемах. «Взяв заложников, вы поступили бесчестно, господин Люцифер», — зло произнес сын Вильфхейма. «Увы, вряд ли вы согласились бы принять заказ на похищение Ока Истины при других условиях», — пожал плечами Кезев. «Я и сейчас не соглашусь. Если я сделаю то, что вам нужно, Орден Великой Инквизиции сразу обратит свой взор на наш род. Если охрана настолько хороша, как вы описываете, без следов выкрасть око никто, кроме нас, не сможет. Вслед за Орденом кланы, пострадавшие от Черной Инквизиц... Хватит, хватит, господин Курст, пустое!» Устало махнул рукой Люцифер. «Не нужно мне это рассказывать, я и так все прекрасно понимаю. Просто в случае вашего отказа ваш род будет уничтожен в течение пары дней. А начнем мы с вашей семьи. Ребятки!» — позвал он, наклонившись к гаджету. Один из бойцов в бронекомбинезоне ударом ноги запустил в полет самого крохотного из детей, размерами едва ли превосходящего подошву ботинка обидчика. Матери подались вперед, но тут же получили от других бойцов. Застонав, женщины упали на колени. «Не думайте, господин Курст», — спокойно продолжил Кезев, «что встреча со мной автоматически поставила крест на всем вашем роду. У вас есть возможность спасти их. Если не будет доказательств, ваш род не пострадает». «Сомнительно», — фыркнул Спригган. «Но попытаться стоит». Картинка пошла рябью, и через миг я услышал сдавленный хрип и звук падающего тела. Розу уложили на диван, стоявший слева от входа. Когда трансляция воспоминаний сына Вильфхейма внезапно прекратилась, и я вновь увидел гостиную цитадели Ордена, цыганка лежала на полу, истекая кровью. Оказывается, еще во время сеанса на теле женщины начали появляться раны, похожие на порезы. Каждая последующая рана была глубже предыдущей. И пусть древолют из свиты Курста, оказавшийся целителем, тут же бросился на помощь гадалке, полностью сгладить кровавый побочный эффект он не смог. «Насколько серьезны раны?» — спросил я у целителя. «Все будет в порядке!» — протянул он. Говор был похож на камнеецкий, однако же звучал мягче. «Должно быть, родственные расы с моими предками по материнской линии?» «Точно!» «Господин Курст, вы ведь все видели, верно?» — повернулся я к Вильфхейму. Когда мы вновь вернулись в реальный мир, он отмахнулся от помощи и обрушил свой крохотный зад на один из стульев. Так и сидел до сих пор, своим видом напоминая небезызвестного упоротого лиса. «А?» — встрепенулся Спригган. «Да!» — неуверенно протянул он, вновь опустив голову. «Господа!» Гроссмейстер впервые обратился к нам после возвращения. Хоть ему и не терпелось узнать подробности, он проявил удивительное чувство такта. «Я велел принести вина в кабинет. Пожалуй, нам втроем стоит многое обсудить». Он указал на одну из трех дверей, ведущую, видимо, в смежное помещение. «Да, вы правы», — Спригган мотнул головой и спрыгнул со стула. Спустя пару минут мы сидели в креслах в кабинете. После гостиной я мог бы назвать кабинет небольшим, однако на его площади вполне можно было бы оборудовать квартиру для 5 человек. Взглянув на Сприггана, уставившегося в стену и присосавшегося к бокалу с вином, я проговорил. «Если господин Курст не против, я расскажу господину гроссмейстеру, что нам удалось узнать». «Хм, да, будьте так любезны, господин Ильярис». Много времени мой рассказ не занял. Когда я закончил, Михаил медленно подошел к окну. Некоторое время он смотрел на внутренний дворик цитадели, а затем произнес. «К сожалению, увиденное вами не доказывает то, что Люцифер продолжает дело Черной Инквизиции. Более того, этот способ трансляции позволяет увидеть события лишь вам троим». В голове тут же всплыла картина окровавленной розы. Не успев осадить себя, я вскочил и, прожигая Абалима взглядом, процедил. «Вы не верите мне? После того, на что пошла мой страж ради получения информации?» «Простите, господин Ильярис», — примирительно поднял руку гроссмейстер, а затем предельно серьезно продолжил. «Я верю вам и бесконечно благодарен за сотрудничество. Я лишь пытаюсь решить, что делать дальше. Например, допросить вдов господина Шельна и его детей». Быстро успокоившись, я извинился и задал очевидный вопрос. «Почему никто не сделал этого раньше?» Оказалось, что делали, однако же семья погибшего ни словом не обмолвилась о случившемся. «Даже дети?» — я не смог скрыть недоверие в голосе. «Да, господин Ильярис», — внезапно заговорил Вильфхейм. «Даже они. Полагаю, мой сын заставил членов своей семьи молчать ради безопасности рода. Вполне вероятно, что Люцифер пригрозил все же напасть на род Курст, если кто-нибудь узнает о его вовлеченности в похищение Ока», — закивал Михаил. «Кстати, он ведь мог дать ему какой-нибудь артефакт, чтобы изменить сознание женам и детям. И при этом...» Еле слышно проговорил Спригган. «При этом мой сын все равно убил себя. Думал, что если все вскроется, для общественности преступник уже будет наказан. О, Шельн, чтобы хоть как-то обезопасить нас от мести родственников жертв, ты...» Сжав зубы, Спригган медленно покачал головой. «Хоть как-то. Эх, по-другому и не скажешь. Пусть Шельн прервал свою жизнь, этот поступок не является стопроцентной гарантией защиты рода, оказавшегося между молотом и наковальней из-за своих уникальных способностей. Однако, скажем так, совершение этого действия для рода полезнее его несовершения. Вроде как прямого вреда родственникам осевых жертв курсты не нанесли, а тот, кто непосредственно был связан с возможными врагами, ныне мертв. Одобряю ли я решение Шельна? Конечно, нет. Тому, кто рос на земле среди обычных людей, самоубийство не кажется выходом. Однако чуйка говорит, что сын Вильфхейма выбрал правильный путь. Бес его знает, как все сложилось бы, не решись он на это. Черт возьми, Шельна можно сравнить с самураем, сделавшим харакири, чтобы очистить честь. Это Люцифер надоумил моего сына покончить с жизнью, чтобы лучше замести следы. Хоть самоубийство и выглядит в такой ситуации подозрительно, закивал Михаил, мы все равно были в тупике. Господин Курст, вы позволите на повторном допросе семьи вашего сына использовать артефакты более мощные, нежели обычные кольца правды? Это может быть опасно для их здоровья, неуверенно проговорил Вильфхейм. Но если их память или сознание сейчас изменено, разве разумно оставлять такие бомбы замедленного действия внутри рода? Продолжал гнуть свою линию Архангел. В прошлый раз допрос ничего не дал. Значит, они были уверены, что не врут, когда говорили, что не знают, отчего их муж и отец мог покончить жизнь самоубийством. Да, но... честь моего сына! Старый Спригган вновь поморщился и схватился за виски. «Господа», — обратил я внимание на себя, — «если вам нужно заглянуть к кому-нибудь в голову и очистить ее от всякого мусора, то почему бы не обратиться к специалисту? Думаю, госпожа Махамая будет не прочь вам помочь. У меня сегодня с ней деловая встреча, так что я смогу попросить ее». Я связал свой кристалл связи с кристаллами Гроссмейстера и Курста. Обещал им отзвониться вечером. Сам же вместе со своей свитой вернулся на базу дяди Гены. Роза пришла в себя, но передвигалась с трудом. Поддерживать свое измученное тело Арнольду и Горланду она не позволила, так что эта почетная роль досталась мне и Кемире. Как это выглядело со стороны? Приемлемо. Нет ничего зазорного в том, что господин помогает раненому стражу. Да даже пусть и на руках несет. Это норма, и более того, признак хорошего тона. Прибыв на базу, немного понаблюдал за тренировками дружинников. Отдохнул, привел себя в порядок. Затем вернулся дядя Гена. С ним мы говорили о том, что пора бы уже вернуться маме, и о том, что скоро будут готовы все ингредиенты для воскрешения царя-дракона. Потом обсудили предстоящий штурм лабиринта Минотавров. Ну а ближе к вечеру я поехал в Имперум. По дороге в машине Кемира делилась с Куприной своими мыслями о семейной жизни Спригганов. Уж очень интересовало мою телохранительницу, как полуметровые создания могут радовать двухметровых арчанок. «Зато вот какой плюс, Ир!» — сознанием дела говорила Кемира. «Если отец Спригган и брак законный, то и родится Спригган. Этот крохотный сморщенный котенок из арчанки выскочит так, что та родов и не заметит». Мне показалось, женщина-страж, лично вызвавшаяся сопровождать меня и быть водителем, слегка покраснела и искоса глянула на Арнольда. «Ну да небо с ними, с этими милашками. Будто я не понимаю, как удобно им совмещать приятное с полезным. И господина сопроводят, и номер в крутом отеле снимут на всю ночь. В этот раз мы с Ранзой смогли нормально поужинать, а заодно и обсудить, кто как провел день. Богиня сообщила, что послушалась моего совета и залезла в голову Лате. И знаешь что, дорогой?» — серьезно произнесла она. «Это кошмар». «Поясни, пожалуйста», — слегка напрягся я. «Она влюблена во второго сына Вязи, Зардеона. Мне кажется, взаимно. Если бы Лата действительно выбирала, за кого выйти замуж, выбрала бы его». «Вот как!» — протянул я и выдохнул. «Дела, дела. И когда успела?» «Они учились вместе», — пояснила моя невеста. «Но это было давно. А вот недавно они вновь встретились в поместье господина Зерия. Вязи прибыл для обсуждения каких-то союзнических дел, прихватив с собой сына», — догадался я. «Ага», — кивнула богиня, приступив к десерту. «Обоих старших сыновей». И старые чувства, значит, вспыхнули. «После они еще несколько раз виделись там же», — облизнув ложку с мороженым, сообщила Ранза. «Я сделал себе зарубку на память о том, что Вязий бегал к моему деду чаще, чем Эрлион к нему. Впрочем, это неудивительно. Все-таки Маттеон больше нуждается в помощи союзников. Знаешь, что я думаю? Мы одновременно сыграем две свадьбы. Нашу с тобой и Латы». «Знаю», — кивнула моя невеста. «Ты думал об этом еще тогда, когда показал мне все свои мысли. Но с тех пор мы так и не определились с женихом». «И все-таки начинай готовиться», — серьезно произнес я. «Через неделю у меня будет родовое гнездо. Я сразу же насяду на Михаила и форсирую свою свадьбу с Ханиэль. Стоп! Захлопала глазками Ранза. С Ханиэль? Ой, извини, замотался, не сказал тебе. Да, именно с ней. Она должна стать моей первой женой. Затем я рассказал, почему именно. Ранза слушала внимательно и кивала. Удивительно, но я не почувствовал ни грамма ревности. С другой стороны, не стоит мерить чужое восприятие через призму своего собственного. Все-таки ее воспитывали как осевую аристократку, которой как раз и суждено выйти замуж за другого осевого аристократа и стать одной из его жен. Так и выйдет. А то, что перед этим богине пришлось побыть главой клана, это абсолютно непредвиденные обстоятельства. «Эх, я думала, ты вчера проголосовал сам за себя, чтобы показать остальным свои амбиции. А у тебя, оказывается, была еще одна не менее важная причина». Забавно, что только сейчас моя невеста упомянула вчерашнее голосование. В ее голосе звучала гордость за будущего супруга. «Связь с кланом Михаил пойдет на пользу нашему клану», — серьезно продолжила богиня. «Я буду рада, если все получится». «Я тоже», — улыбнулся я. «А пока вернемся к твоей сестре. Мы обсудили план дальнейших действий, покончили с ужином и направились в номер». Когда я только ехал на встречу с Ранзой, у меня была мысль посмотреть с ней какой-нибудь фильм и тем самым приобщить богиню к родной для меня культуре. Но оказавшись наедине... Правильно, пока что нам совсем не до фильмов. Утром на базу я добирался вместе со своей свитой. Ранза телепортировалась в какой-то из особняков своего рода, чтобы переодеться. Пусть ни она, ни Лата в этих домах сейчас не живут, дабы не подвергать владения риску вражеского штурма. Время от времени появляются в них ненадолго. Ранза прибыла примерно через час после меня. С учетом того, что я потратил время на дорогу, а она два раза телепортировалась. Рагортас и Линдадаар уже ждали нас, так что почти сразу мы отправились в цитадель Ордена. Оттуда, уже в компании Гроссмейстера, сопровождающих нас Орка с эльфом и Вильфхейма со свитой, направились в родовое гнездо свободного рода Курст. Несмотря на то, что спригганы сами по себе довольно крохотные, трехэтажный особняк имел вполне привычные глазу размеры. Более того, был выполнен в готическом стиле, то есть за счет башенок и шпилей, которые стремились к небу, казался выше, чем он есть на самом деле. Что это, как не комплекс Наполеона, воплощенный в архитектуре? В гостях у Курстов мы провели почти 6 часов. Познакомились с семейством, пообщались ни о чем за длинным столом, и лишь затем в гостиной приступили к тому, ради чего, собственно, и пришли. Как и ожидалось, в головах членов семьи Шельна стояли ментальные блоки. По словам Ранзы, использовали не только артефакты, но и зелья. Более того, работу проводил опытный менталист. Однако до носительницы крови Махамайя ему как до луны на пузе. Пусть богиня изрядно утомилась, пусть 4 раза делала перерыв на чай с десертом, чтобы немного восстановить силы, она все же смогла очистить от мозговой заразы вдов и детей Шельна. Сначала после процедуры они пребывали в прострации. 3 ребятишек провалились в глубокий сон. Нормальная реакция для их возраста. Однако же взрослые женщины смогли быстро прийти в себя. И подтвердили все то, что мы увидели благодаря Розе. «Знаете, что я думаю обо всем этом?» проговорила Ранза, когда мы вчетвером перекочевали в личный кабинет старшего Курста. «Люцифер выиграл время, а ваш сын», — повернулась она к Спрегану, — «спас ваш род. Ведь в теории, после похищения Ока и ему могли бы прочистить мозги. Однако это все выглядело бы весьма подозрительно. Кто-нибудь из родственников осевых жертв пришел бы к вам, чтобы силой провести расследование. Возможно, род не уничтожили бы, но проредили уж точно». И, кстати, не обязательно что-нибудь нашли бы. Все-таки мы привыкли доверять кольцам правды. При всем уважении, господин Курст, поклонилась Ранза. Верно, кивнул гроссмейстер. Если сомневаться в кольцах и считать, что всем вокруг могли изменить сознание, страшно подумать, как тогда вообще жить в такой атмосфере. Так что оставим это. Господин Курст, от лица Ордена Великой Инквизиции заявляю, что не имею никаких претензий ни к роду Курст в целом, ни к Курсту Шельну в частности. «Благодарю, господин Михаил», — низко поклонился старый Спрегган. К слову, нам с Ранзой он уже не раз успел сказать спасибо. «Однако же теперь нам стоит решить, что делать дальше», — нахмурился Абалим. «Нападать на особняк Люцифера в Тартисе довольно опасно. Пока паладины Великой Инквизиции будут штормовать внешнюю башню, Кезев соберет весь клан. «Определенно, вашему ордену не стоит воевать против них в одиночку», — кивнул я. «Нельзя сбрасывать со счетов и то, что мы не знаем, что именно хочет получить Кезев Люцифер от ритуала». «Даже с вашей способностью, господин Ильярис», — уточнил Михаил, отчего вызвал у меня легкое дежавю. «Даже с ней». Повисла унылая тишина. Я посмотрел на Ранзу. Заметив мой взгляд, богиня стрельнула глазами в сторону Спригана. «Вам нужно вернуть Око Истины!» Обеими ладошками ударил по столу Курст. «Для меня будет делом чести найти его и забрать у Люциферов!» «Мне кажется, ваши способности были бы очень кстати, господин Курст», тут же произнесла моя невеста. «Однако же Люцифер может ждать подобного хода». «Верно, но если кто и сможет достать Око до начала открытой войны с кланом Люцифер, то только Сприган рода Курст», с гордостью произнес старик и повернулся к гроссмейстеру. «Однако, в свою очередь, вынужден просить вашей помощи. Если клан Люцифер решит отомстить моему роду...» Он замолчал, скривившись. Вильфхейм не хотел даже думать о том, что может произойти с его близкими. «Я вас понял, господин Курст», — плавно кивнул Абалим. «На территории вашего родового гнезда будет дежурить отряд паладинов Ордена. В случае нападения клана Люцифер отряд вступит в бой и запросит подкрепление». «А если нападут, например, Венеры по просьбе Кезефа?» — спросил я. Михаил нахмурился, несколько секунд размышлял, затем произнес. «В случае нападения любого противника, в ближайший месяц позволяю вам...» — повернулся он к Спригану. «Использовать гимн Великой Инквизиции. Это смутит противника. А затем уже дежурящие в ваших землях члены Ордена сообщат, что нападение на свободный род Курст в данный момент будет расцениваться как объявление войны Ордену». Вильфхейм удивленно захлопал глазами. Как ни крути, предложение было уж слишком щедрое. С другой стороны, гроссмейстеру сейчас позарез нужно Око, а кроме Сприганов, Курст действительно никто не сможет добыть его без шума. «Благодарю, господин Михаил», — низко поклонился Сприган. «Господин Михаил», — обратился я к гроссмейстеру, — «думаю, членам Альянса будет очень интересно узнать, если кто-то нападет на свободный род Курст». «Конечно, господин Ильярис. Орден незамедлительно сообщит всем членам Альянса, если подобное случится». «Молодец», — не стал продолжать фразой вроде «надеюсь, Альянс тоже придет на помощь». «Каждый из нашей великолепной семерки сам решит, стоит ли рисковать жизнями своих бойцов ради Сприганов». Вскоре после этого встреча с Курстом закончилась. Точкой возвращения на Земле я выбрал свой офис, где обсудил с Ирой и Региной наши экономические отношения с родом Фостер и кланом Радуриэль. Поговорили и о земных делах, о продажах изумрудов из Верлеона, шоу «Святой Ильярис», поработал, короче говоря. Даже не заметил, как день закончился. Ну а вечер и ночь я, разумеется, провел в Имперуме со своей прекрасной невестой. В следующие 5 дней из осевых аристократов я общался только с Ранзой и дядей Геной. Вместе с невестой мы немало времени проводили в хвосте Виверны. Ну а что? Не только же по ресторанам ходить и постель мять. В осевой гильдии наемников, в специально предоставленном мне зале, я обсуждал со своими временными, пока что временными, бойцами штурм имения Торезов. Подготовка к операции шла полным ходом. В целом все складывалось удачно. Единственный минус — нам не хватало разведданных. Карта лабиринта была бы не лишней. Тогда я смог бы благодаря своей способности начертить правильный путь. «Может быть, тебе привлечь Курстов?» Отдыхая после трудового дня со мной в кровати, предложила Ранза. «Нет, милая, я, конечно, помог им, предоставив розу, но ты сделала для Курстов гораздо больше». «И что?» — не поняла богиня. «Тебе же не обязательно просить их. Можешь нанять, так они тебе и скидку сделают». «Нет», — покачал я головой, — «этот мини-долг я не собираюсь забирать прямо сейчас. Лучше вырастить его. К тому же, когда мы с тобой поженимся, за помощь со снятием ментального блока они будут уже должны роду Ильярис, если ты, разумеется, не стребуешь с них раньше». «Поняла», — кивнула она. «В итоге к Сприганам я так и не обратился. Какой-нибудь циник сказал бы, что тем самым я собираюсь пожертвовать одной пешкой жизнью наемников ради того, чтобы провести другую и получить ферзя, крупных должников в виде свободного рода Курст. Однако лично я так не считаю. Все-таки у меня есть чуйка. К тому же есть и еще одна причина, по которой я отказался от идеи обращаться к Курстам. Я все-таки собираюсь захватить себе родовое гнездо, будущий дом моего рода. Я должен сделать это сам. Наемники не в счет. Не нужно, чтобы мое достижение в глазах общественности основывалось на помощи других родов и кланов. Я и так член Альянса. Не стоит давать еще больше поводов для обесценивания моей предстоящей победы. Время, отведенное на подготовку, истекло. Спустя неделю после официального создания Альянса я вместе со своими дружинниками стоял в центре базы дяди Гены, готовый открыть портал в Харух, мир, где расположен штаб Хвоста Виверны. «Удачи! Возвращайся с победой!» Дядя Гена хлопнул по моей ладони своей огромной ручищей, а затем сгреб в медвежьи объятия. «Непременно!» — ответил я, когда он отпустил меня. Генрей отошел в сторону и, хитро улыбнувшись, Ранзи кивнул на меня. Богиня неуверенно подошла ко мне. Подняла глаза. Я сам крепко обнял ее. Большего даже супружеские пары осевых аристократов не могут себе позволить на людях. «Не переживай, все будет хорошо», — шепнул на ушко богиня. «Иди и забери наш дом», — еле слышно ответила она. «Я буду ждать». Попрощавшись с дядей Геной и Ранзой, я открыл портал. Мои дружины плавно исчезали в его вязком серебре. Когда на земле из моих бойцов остались лишь телохранители, да Арнольд с Аддой, в паре метров от моего портала открылся еще один. А через миг мы увидели маму. Она, наконец-то, вернулась.